Владимир хорошо представлял себе этот пир в Тмутараканском княжеском дворце, куда был приглашен византийский наместник. Столы ломились от яств и дорогих вин, и стратик поднял чашу за дорогого друга князя Ростислава и отпил из чаши половину, а другую половину отдал князю, и при этом дотронулся ногтем до края чаши и выпустил из-под ногтя смертное растворение. «На восьмой день должен был умереть Ростислав», — так сказал стратик своим людям, вернувшись в Херсонес. И на восьмой день умер тмутараканский князь. А на его место вновь сел старший Святославич Глеб. Сразу одной заботой меньше стало у Ярославичей. Ушел из жизни смелый и опытный противник. Владимир спросил у отца, не покарал ли Бог стратига за такое коварство, ведь он поднимал чашу за здоровье Ростислава, а сам уже готовил его смерть. Всеволод задумчиво посмотрел на сына, сказал уклончиво, а что хотел Бог в это время, может быть... Он уже звал князя к себе, и срок того на земле уже истек, кто знает. Ведь все предопределено свыше. Когда сам станешь князем, то поймешь, что ныне власть нельзя сохранить только честью. И избави тебя Господь, сын мой, но думаю, что и тебе придется испить горькую чашу душевных мучений, когда станешь выбирать свой путь в борьбе с врагами. Власть любит людей, которые способны идти без оглядки. Увы, но власть любит также людей скрытых и льстивых, коварных и смелых. Зри, простодушие, искренность и власть никогда не идут вместе. А стратик? Его побили камнями херсонесцы, ведь они боялись, что дружина Ростислава отомстит за него и разорит город. А знамения все продолжались, предвещая всякое худо. В небе показалась звезда, будто истекающая кровью, и говорили люди, что знамение это к крови, к междоусобицам и к нашествию иноземцев. В то же время переменилось солнце, чернота застила его свет, и казалось, что кто-то снедает его. Тогда записал летописец под 1065 годом «Знамение Бо в небеси или звездах, ли солнце, ли птицам, ли етерам чим, не на благо бывает, но знамение сице на зло бывает, ли проявление рати, ли гладу, ли смерть проявляют». «Ли етерам чим» или с чем иным. И правду сказал летописец, потому что в этот же год вслед за Ростиславом выступил против старших Ярославичей Всеслав, князь Полоцкий. Он напал на Псков, а на следующий год вновь подступил к Новгороду. Яростен был удар Всеслава по Изяславовым владениям. Полоцкая рать ворвалась в город и пошла по дворам, хватая жителей в плен, уводя их в холопство и на продажу, грабя дома и храмы. Всеслав не пощадил и святой Софии Новгородской, приказал снять с нее колокола и увезти к себе в Полоцк, а из самого храма люди Всеслава вынесли по ней кадила. И снова гонцы поскакали по Руси с тревожными известиями, передавая речи князей друг к другу. Что делать? Куда направить рати? На юге неспокойно живет Тмутаракань, на севере Всеслав, совершив дерзкий выход, мрачно сидит в своем Полоцке, ждет, что будут делать ярославичи. Стоят открытые столы в Ростове и Суздале, Владимире-Волынском и Смоленске. Наступил 1066 год. В Тмутаракане, наконец, воцарился мир. Глеб вернул себе престол, но тревога на Руси не утихла. Владимиру Мономаху исполнилось 13 лет. Едва подсохли дороги и пробились пути из Переяславля на север, князь Всеволод призвал к себе сына и приказал ему собираться в дорогу. «Поедешь в Ростов и будешь держать там нашу исконную Переяславскую отчину, Ростово-Суздальский стол. Ты уже не отрок, а взрослый князь. Многое ты уже видел, многое знаешь. Правда, сердце у тебя мягкое, пылкое, но да жизнь тебя выправит, закалит, подскажет, где и как показать себя».